Глава 13. Книга. 23 часа 55 минут. Сталин скучал. После того, как Мюллер, надев ботинки из кожи питона, ушел на вечернюю смену, он бесцельно бродил туда и обратно по его квартире, пытаясь себя хоть чем-то занять. Ночь прошла ужасно. Лицо брата Ираклия с закатившимися белками мертвых глаз явилось ему раз пять. Он просыпался, задыхаясь от страха, стирая с лица липкий пот. Успокоиться не помогла даже любимая трубка. Он легко нашел книгу, достав ее из нехитрого тайника брата Ираклия. Она оказалась на том месте, о котором он и говорил, в каменной нише под кроватью, но открыть ее так и не осмелился. По страшным словам монаха, он наизусть запомнил то зло, что содержится в ней, но не мог заставить себя лично прочитать зловещие строчки, ибо видел, что произошло с нашедшим ее Ираклием. Сосон не был столь впечатлительным в религии, как другие братья, изнурявшие плоть постами и молитвами, но зрелище ослепшего молодого мужчины отпечаталось в его памяти надолго. Он помнил о книге все эти годы, и тогда, когда грабил банки, как верный солдат партии, и когда прислуживал Володе в политбюро, и когда, наконец-то, стал некоронованным императором гигантской страны, которая, как справедливо заметила Екатерина II, вовсе даже и не страна, вселенная. Он несколько раз хотел сжечь книгу, в конце концов, такова была последняя воля брата Ираклия. Точно так же после бессонных ночей, тряся, давясь натощак табачным дымом, и думал, ну, все, сожгу. А потом пугался, не будет ли еще хуже. Кто знает, какой силой обладает эта книга, и что за вред она способна причинить тому, кто захочет уничтожить ее. Брат Ираклий прочитал всего 10 страниц, и то вон что с ним стало. Нет, лучше держаться от нее подальше, как от прокаженного. Только тогда ты сможешь избежать разрушительного воздействия заразы. Если коснуться книги, все, это смерть. Все время, пока он жил в Кремле, он перепрятывал книгу по разным местам, боялся, что кто-нибудь однажды прочтет ее и поймет это. Люди, которые перевозили книгу с места на место, не знали, что содержится в запертом наглухо сейфе, но на всякий случай после каждой перевозки он приказывал их убирать. За месяц до его смерти книгу переправили в маленький городок под охрану местного отделения МГБ. Позже его разбил паралич. Последних инструкций он дать не успел. Когда он услышал о том, что Гитлер рассыпался в пепел, то в голове сразу всплыло «Палач». Что за блудница последует за ним, ему уже было все равно. Включая старенький телевизор в каморке у Мюллера, он безразлично наблюдал новости о гибели Монро и Брюса Ли. Теперь, безусловно, все зависит от псов, насколько быстро они поймают исполнителя и заказчика. Нападения в последние дни вроде бы прекратились. Есть вероятность, что записка помогла. Не факт, конечно, что 13-й захочет говорить о книге, но, возможно, он наведет Калашникова на правильную мысль. Во всяком случае, пусть лучше это сделает Иуда, чем он сам. Потому что до Искариота исполнителю при всем желании не добраться. А вот до Сталина запросто. Какая это все-таки противная вещь – страх. Не то чтобы он скучает по каменоломне, но даже там спокойнее. Никто не угрожает отправить тебя в небытие в любую минуту. Да, чертовски прав старик Мюллер. Тяжело жить, прячась, словно крыса. Отвык. Он в подполье всего чуток, а Генрих скрывался десятилетиями, маскируясь, меняя внешность, печатая новые паспорта. И все равно трясся, что за ним придут. Но ведь группенфюрер дотянул до 90 лет. и как только сердце выдержало в постоянном страхе. Уже тут, в каменоломнях, Сталин пожалел, что так и не нашел в сердце храбрости прочитать книгу, испугавшись судьбы брата Ираклия. Кто знает, что еще содержат пергаментные страницы. Возможно, там говорится такое, что помогло бы ему сделаться повелителем мира и жить вечно. Да-да, а почему бы и нет? Но, к несчастью, он навсегда упустил свой шанс. И теперь остается только гадать, в городе этой книги, несмотря на обилие на черном рынке любых запрещенных изданий, нет ни у кого. И еще один момент беспокоит его с тех пор, как он узнал о сгоревшем Гитлере. Кто именно нашел эту книгу? Каким образом ему удалось обнаружить то, что он столько лет хранил за семью печатями, вдали от любопытных глаз? Этот человек может быть как демоном во плоти, так и банальным следопытом-любителем. Нет, скорее все-таки демоном. Сумасшедших, мечтающих пойти на это, в любое время всегда было в достатке. Иосиф давно ждал и боялся, что книгу найдут. Но ее так долго не находили, что он успокоился, и шокирующая новость застала его врасплох. В дверь неожиданно постучали. Стук был легкий и кокетливый. Так стучит барышня, тайком сбежавшая от родителей провести вечерок с любовником. Чуть касаясь дерева костяшками пальцев, как бы прикасаясь и тут же отдергивая руку.